Глава 22. Линия фронта ночных эльфов постоянно менялась. И никто теперь не оставался на месте. Несмотря на это, лорд Гребень Ворона делал все возможное, чтобы сохранить крепкий строй и боевой дух среди воинов. Забыв о былых разногласиях с лордом, Ронин был благодарен владыке крепости Черного Грача за то, что он именно возглавил эльфов. Он не мог вообразить в этой роли кого-то другого, вроде Дездала Звездные Очи. Наконец, Гребень Ворона заметил человека, направившись к нему, он закричал. «Волшебник, ты мне нужен там, в бою, а не здесь, на галерке! Кто-то из нас должен оставаться рядом с вами, милорд!» По правде говоря, Ронину хотелось держаться рядом, чтобы самому слышать все отчеты о происходящем, хотя и безопасность лорда была для него немаловажной. «Лучше б ты присоединился к Лунной Страже Элидану!» Впервые Гребень Ворона высказал это вслух. «По мне, было бы намного лучше, если бы сейчас именно ты взял на себя командование стражей. Парень, конечно, хорош, но нам нужна дисциплина, а не вселенский погром. Прошу, займись этим!» С такой точки зрения Ронин поспорить не мог. Теперь и он чувствовал, насколько жадно и необузданно Элидан вытягивал силы своих подопечных и источника. Насмотревшись на сумасшедшего черного дракона, Ронин без особого труда мог представить себе в подобной роли Элидана, с головой погрузившегося в магию. «Как прикажете, милорд!» Подгоняя кошку, Ронин отправился на поиски молодого мага. Найти его оказалось совсем нетрудно. Элидан, словно маяк, рассекающий тьму серебряным светом, сиял среди воинов. Излучаемая аура слепила каждого, кто находился поблизости. Но брат Малфуриона был слишком ослеплен собственной силой, чтобы заметить, как мешает другим. В тот момент, когда Ронин подъехал ближе, одетый в черные одежды, эльф как раз выпускал одну за другой разорванные стрелы в атакующую орду. Демонов раскидывало во все стороны. Куски их горячей плоти градом сыпались вокруг волшебника. К несчастью, заклинание краем задело и эльфов. И тех постигла ужасная участь демонов. Один из лунной стражи рухнул замертво. Элидан сердито выкрикнул приказ, и оставшиеся чародеи, во многом гораздо опытнее, чем он, послушно перестроились, и брешь в их строе исчезла. «О чем он только думает?» – поразмыслил Ронин. «Такими темпами он уничтожит всю лунную стражу и вдобавок выкосит эльфов вокруг». Элидан начал творить новое заклинание, и тут заметил мага. Ночной эльф улыбнулся Ронину. Он был настолько доволен собой, что даже не заметил, как гибнут его войска. «Учитель Ронин, вы видели?» «Я уже все видел, Элидан. Гребень Ворона приказал мне принять у тебя командование Лунной Стражей. Мы должны скоординировать наши действия и вернуть хоть какое-то подобие порядка». «Принять командование?» В глазах ночного эльфа сверкнула угроза. «У меня?» «Да». Ронин не видел причины любезничать с братом Малфуриона. Судьба всех эльфов, всего мира сейчас лежала в их руках. Элидан с неохотой уступил, лишь спросив. «Что будем делать?» Ронин уже все продумал. Для начала ему хотелось исключить полностью Элидана из строя, дав тем самым Лунной Страже возможность восстановить силы. Под контролем Ронина они смогут помогать в заклинаниях, еще не полностью оправившимся. Я пытался связаться с Красом, но все напрасно. Тут все трещит от магии. Твоя связь с близнецом должна быть сильнее, ведь она врожденная. Ты нужен мне, чтобы найти их обоих. Нам необходима их помощь. Глаза волшебника сузились, он явно понял, что затеял Ронин. И тем не менее он снова кивнул. «Я найду своего брата. Мы же не хотим остаться без его силы, не так ли?» Элидан развернулся и ушел, прежде чем Ронин успел что-либо ответить. Волшебник нахмурился, хотя прекрасно понимал, что лучшего от сорви головы ждать не приходится. Кое-кто из лунной стражи выглядел уже вполне сносно, и Ронин вступил в игру. Эльфов уже не волновало, что он чужак. Главное, что они знали точно, он все сделает правильно. «Мы должны смести их передовую так же, как и в прошлый раз», – сказал он им. «Свяжитесь со мной, и мы начнем». Подготовившись к волшбе, Ронин в последний раз взглянул на Элидана. Чародей все еще выглядел раздраженным, но, кажется, делал то, что ему было велено. Когда-нибудь, подумал Ронин, брат Малфуриона сможет оценить его поступок и будет благодарен. По крайней мере, рыжеволосый волшебник на это надеялся. После столь неприкрытой отставки Элидан чувствовал что угодно, кроме благодарности. Всю его жизнь ему говорили, что он предназначен для чего-то великого, что он должен войти в легенды. И теперь он решил, Его время пришло. Охваченные паникой эльфы ничего не могли противопоставить надвигающейся гибели. И это был момент, когда Алидан должен был стать легендой. И он, возможно, добился бы своего, если бы те двое, кому он больше всех доверял, не встали у него на пути. Лорд Гребень Ворона, взяв Алидана под свою опеку, мгновение ока возвел его, не имеющего звания эльфа, в мага высшего ранга. Гребень Ворона дал ему бразду правления над оставшейся лунной стражей. И эльф считал, что хорошо проявил себя в должности главного чародея. Но теперь Гребень Ворона сместил его. Заменил тем, кто даже не был ночным эльфом. При всем уважении Лидана к Ронину, это было слишком. Ронин и сам должен был понять это. Если бы он по-настоящему верил в Лидана, то никогда не принял бы этой должности. Момент его величия был упущен. И теперь все, что оставалось Иллидану, это выискивать своего любимого братца. Темные мысли, временами вторгавшиеся в его разум, нахлынули с новой силой. Хоть Иллидан и старался выполнить просьбу Ронина, часть его надеялась, что Малфурион погиб в сражении с Пылающим Легионом. Иллидан не сомневался, что смерть его брата была бы героической. Но сама мысль о гибели Малфуриона больше не пугала. Конечно, это горчит Тиранду, но чародей ее утешит. Воспоминания о Тиранде отогнали большую часть темных мыслей. Иллидан почувствовал, что сожалеет о том, что придуманные им события могут причинить боль Тиранде. Как он вообще мог подумать о том, что заставило бы ее страдать из-за эгоистических побуждений? Она выбрала Малфуриона и точка. Иллидан сконцентрировался, заставляя себя думать о брате-близнеце. Для начала он разберется с происходящим, а уж потом займется своим будущим. Он рассчитывал, что в его будущем рядом с ним будет Гребень Ворона и Тиранда. Но в обоих случаях он ошибался. И теперь Иллидану предстояло решать, на чьей он стороне. Брок широко размахнулся и обезглавил зверя скверны, настигшего линию обороны. Рядом с ним Джерот и все, кто остались от охраны, всеми силами сдерживали наступление. Большинство из них давно потеряли ездовых животных и теперь бок о бок сражались с обычными воинами. В поле зрения орка попало разорванное знамя, которое нес всадник. Брокс рыкнул от удивления. Это знамя всегда реяло неподалеку от знамени лорда Гребня Ворона. Неужели отброшенное войско лишилось всякого порядка? Взглянув влево, он ужаснулся. Черное знамя лорда с эмблемой ворона было совсем близко. Брокс не помнил, чтобы забирался так далеко, однако доказательство находилось прямо перед глазами. Сам гребень ворона присоединился к битве. Лорд бесстрашно полоснул мечом стража скверны, затем пнул стражника демона в голову. Окруженный собственной охраной, хозяин крепости Черного Грача оказывал впечатление даже на закаленного воина. По правде говоря, Брокс не слишком уважал ночных эльфов. Но Гребень Ворона был прирожденным воином. Он сражался так, что был достоин называться орком. Другие эльфы окружили лорда, словно одного его вида было достаточно, чтобы найти в себе новые силы. Гребень Ворона делал то, что не было под силу даже волшебникам. Он воодушевлял своих воинов одним лишь своим присутствием. На лицах тех, кто видел Брокса, сияла решимость и гордость. Они готовы были умереть, но не дать демонам выиграть эту войну. В таком столпотворении командира эльфов могли изрубить собственные солдаты. Не раз клинок чужого меча проносился в каком-то миллиметре от него. Но лорд не обращал на это никакого внимания. Увлеченный только противником. Один из всадников приблизился к спине лорда чуть ближе, чем Брокс счел необходимым. Ночной эльф глядел мрачно, совсем не так, как остальные. И смотрел он не на демонов, а на командира. Брокс кинулся к лорду, прежде чем мысль всплыла у него в голове. «Брокс!» – вскричал Джерот. «Куда ты?» «Скорее!» – прогрохотал зеленокожий воин. «Надо его предупредить!» Капитан пытался разглядеть то, на что указывал орк. И хотя было очевидно, что он так ничего и не понял, он все же последовал за ним. «Прочь, прочь!» – ревел орк эльфам на своем пути. Он подпрыгнул и заметил, как всадник выбирает позицию. В одной руке тот держал меч и поводья верхового животного. Другая его рука скользнула за пояс и вновь показалась кинжалом, бесполезным в схватке с демонами. Эльф приблизился к полководцу и замахнулся. «Осторожно!» – закричал Брокс, но гребень ворона его не слышал. Шум сражения заглушал любые звуки. Животное под убийцей дернулось, вынудив того выпрямиться. Расталкивая воинов на своем пути, Брокс высоко вскинул топор, надеясь, что лорд Гребень Ворона заметит его. Но лорд не увидел. Зато увидел предатель. Его глаза сузились, лицо исказило гримаса отчаяния, и убийца бросился вперед. «Берегись!» – крикнул Брокс. Гребень Ворона повернулся к орку. Нахмурился, словно недовольный этим несвоевременным криком. Убийца вонзил кинжал прямо в его шею. Генерал ночных эльфов дернулся в седле. Он выдернул меч и потянулся к кинжалу в собственной шее, но солдат уже выдернул клинок. Кровь полилась из раны, орошая дорогую мантию. Большинство эльфов, окружавших генерала, еще не поняли, что произошло. Избавившись от кинжала, убийца хотел было ускользнуть, но ему помешали останки демонов, поверженных гребнем ворона. С громким боевым кличем Брокс расчищал путь плоской стороной топора. Изумленным эльфам казалось, что орк сошел с ума. Тот уже не горел желанием рассказывать им о произошедшем. Гораздо важнее было поймать предателя. Дрожа, лорд гребень ворона упал вперед. Те эльфы, что находились возле него, стали замечать странность в его поведении. Кто-то подхватил командира, прежде чем тот свалился со спины зверя. Брокс, наконец, добрался до генерала. «Там!» Эльфы в замешательстве глядели на него. Двое все же направились следом. Убийца не мог быстро скакать в такой толпе. Оглянувшись через плечо, он заметил погоню, на его лице мелькнула обреченность. Наездник закричал на пантеру. К ужасу Брокса животное разорвало солдата на своем пути. Как только несчастный упал, кошка набросилась на второго. Воины спешно убирались с дороги обезумевшего, как казалось, животного. Прикинув расстояние, Брокс прыгнул. Он приземлился прямо за пантерой и, протянувшись вперед, насколько мог, ударил ее в бок. Удар не был сильным. Едва царапал шкуру, но этого было достаточно, чтобы привлечь ее внимание. Забыв о наезднике, животное кинулось на орка. Брокс еле увернулся от беспощадных когтей. Шипением пантера прыгнула еще раз. Поднятый топор Брокса вонзился кошке прямо в челюсть. Острое лезвие утонуло в темном мхе. На орка брызнула кровь. Он старался не дать животному рухнуть на него. Иначе мог напороться на лезвие собственного топора. Левую руку воина пронзила резкая боль. Брокс бросил взгляд на руку и успел заметить ярко-красную полосу плоти. Убийца замахнулся для нового удара, но другой меч отвел его клинок. Джерод охнул от силы удара. Он едва не встал на одно колено. Предатель хотел ударить капитана ногой, но тот откатился в сторону. Джерод совсем забыл об умирающей пантере. Истекающая кровью кошка безумно размахивала лапами, раздирая все вокруг себя. Задев Джерода тыльной стороной лапы, она сбила его с ног. Ощутив, что сопротивление ослабевает, Брокс резким движением выдернул топор из кошачьей челюсти. Пантера дернулась, издав булькающий звук. Ее передние лапы подкосились, и животное рухнуло на землю. Спрыгнув с умирающего животного, ночной эльф выставил перед собой меч. Брокс успел отпрыгнуть. У убийцы было преимущество неожиданности, и он ловко приземлился на ноги, в то время как орк пытался удержать равновесие. «Вонючий монстр!» – ухмыльнулся ночной эльф. Меч просвистел в воздухе, едва не лишив Брокса уха. Орк хотел ударить его по ногам, но противник успел отскочить. Топор Брокса встретил его еще до того, как он коснулся земли. Предатель перевел испуганный взгляд на воина, когда топор прошел через броню, через его тело. Все еще сжимая в руках меч, он упал. Орк вскочил. Их взгляды пересеклись. Задыхаясь, его враг выпрямился и поднял меч, словно дразня им орка. Брокс бросился на него. И к его удивлению, убийца уронил оружие и выкрикнул. «За Шару!» Не встретив сопротивления, топор орка разрубил его грудь. Ночной эльф умер еще до того, как его тело коснулось пропитанной кровью земли. Тяжело дыша, Брокс приблизился к трупу. Он пнул его ногой, но тот не шевельнулся. Подошел Джерод, сжимавший больную руку, но в целом тот был в норме. Один из солдат, последовавший за ним, помог ему. «Ты убил его?» – сказал Джерод. «Отлично! Хорошая работа!» Но похвалы не были услышаны. Орк обернулся и посмотрел в сторону лорда Гребня Ворона. Слуги несли его тело обратно, держа над хвостом битвы. Его глаза были закрыты, будто он спал. Но Брок знал, что это не так. Приоткрытый рот и свесившаяся рука, безвольно раскачивающаяся в такт шагам воинов, были слишком знакомы старому воину. Брокс потерпел неудачу. Лорд крепости Черного Грача был мертв. Армия осталась без полководца. Рогатое существо с интересом глядело на него, склонив голову на бок. «Ты что, не любишь сюрпризов, а, Мелфурион, ярость бури? Или твой ограниченный разум не может осознать, кем я стал?» В насмешку над эльфом он поклонился. «Позволь мне снова представиться. Лорд Ксавис Зиношари, бывший слуга Ее Величества своей прошлой жизни». «Я видел, как ты умер!» – выкрикнул друид. «Тебя разорвало на...» «Ты хотел сказать, что убил меня!» – прервал его Ксавий, забыв о своих насмешках. «Развеял мои останки по ветру!» Он приблизился к Малфуриону еще на один шаг. На что друид надеялся? Мерзкая тварь, которая когда-то служила советником Ашары, с каждым шагом была все дальше от Тиранды. Друид смутно припомнил легенду о существах, облик которых принял погибший эльф. Они звали сатирами, волшебными демонами смертельной хитрости и зла. «Ты убил меня!» Продолжил Ксавий, затаенный злобой, глядя на него. «И обрек на участь куда страшнее. Я подвел его величество сэр Гераса, и по праву бога он наказал меня с особой жестокостью». Зная обо всех ужасах, принесенных пылающим легионом, Малфурион мог себе представить, насколько жестоким было наказание Ксавия. Милосердие было чуждо демонам. Чудовищные искусственные глаза сатира вспыхнули, когда он продолжил. «У меня не было тела, но все же я ощущал невыносимую боль. Я не виню своего господина, ибо он сделал то, что должен был». Несмотря на эти слова, рогатый демон сжался. Его била дрожь. «Нет. Невзирая на мои страдания, я всегда помнил одно. Я помнил, кто обрек меня на этот ужас». «Из-за тебя погибли сотни», — спорил Малфурион, стараясь подманить сатира ближе. Если он хотел применить заклинание против этого нового, еще более опасного Ксавия, нужно было отвести его от Тиранды. Невинные жертвы. «Несовершенные! Испорченные! Мир должен быть чист для тех, кто поклоняется Саргеросу!» «Но Саргерос уничтожит Калимдор! Пылающий легион уничтожит все!» Ксавий усмехнулся. «Да...» Подобное заявление застигло Малфуриона врасплох. «Но ты только что сказал...» «То, что хотят услышать дураки! То, на что надеялся капитан Воротен или Высокорожденный, как надеялся когда-то и я. Саргерос очистит мир для своих последователей, а затем уничтожит их за то, что они смеют жить. Видишь, как все просто?» «Кровожадно. Безумно. Ты это хотел сказать?» «С какой стороны посмотреть?» Сатир пожал плечами. С Малфуриона было достаточно. И его рука потянулась к одному из мешочков. Без всякого предупреждения его обхватили чьи-то сильные руки. Друид вырывался, но его противник был слишком силен. Другие сатиры потащили его к Савию. Тот еще более злобно ухмылялся, его ужасающие глаза насмешливо глядели на эльфа. Когда великий сэр Герас вернул меня в этот мир, он хотел, чтобы я привел того, кто разрушил первый портал, тем самым отсрочив его приход. Не отвечая, Малфурион продолжал бороться с двумя удерживающими его сатирами. Ксави наклонился. Его зловонное дыхание обдало друида. «Но он позволил мне самому решать, каким образом привести тебя. И подумал, хватит ли с тебя только этого?» Сатир усмехнулся. «Нет, сказал я себе. Мой повелитель хочет, чтобы Малфурион ярость бури страдал как можно сильнее. И мой заветный долг увидеть это». К ужасу Малфуриона несуразная фигура Ксавия повернулась к Тиранде, чей сон казался таким глубоким. Сатир опустился. Его рот приблизился к ее лицу. «Не подходи к ней!» – закричал друид. Ксавий повернул голову. «Да, подумал я, он должен страдать. Но как? Решительный молодой эльф готовый без сомнения принести себя в жертву. Но как насчет остальных? Тех, кто дорог ему?» Когтистой рукой сатир гладил волосы жрицы. Малфурион желал бы добраться до Ксавия, задушить его. Он никогда не испытывал ненависти к другим существам, исключая демонов. Но с удовольствием разорвал бы глотку бывшему советнику на этом самом месте. Его гнев только забавлял Ксавия. По-прежнему склоняясь над Тирандой, сатир добавил. «Я быстро понял, что Малфуриону ярости бури дороги лишь двое. Один был его брат. Нет, постой. Он был ему братом и даже его близнецом. Вместе с детства, а теперь совсем разные. Разделенные интересами и стремлениями. И, конечно, Малфурион все еще любит своего дорогого брата Иллидана. Даже если тот начал питать зависть к тому, кто так нравится ей». «У тебя есть я, оставь их!» «Но в чем же тогда тут наказание?» — спросил Ксавий, поднимаясь. Выражение его лица стало жестоким. «Где же тут возмездие? Но каковы будут твои страдания, когда ты лишишься обоих?» Он засмеялся. «Ты уже потерял брата, даже если тот сам еще не знает этого, Малфурион ярость бури. К этой красавице было сложно подобраться. Благодарю за то, что сам привел ее к нам». Пока сатиры, державшие его, смеялись вместе со своим хозяином, Малфурион проклинал себя за то, что попросил Тиранду помочь им с Красом. Из-за этого она попала в руки этих монстров. «Нет, во имя Элуны я не позволю тебе!» «Элуна!» Ксави выговорил это имя с презрением. «Есть только один бог, и его имя сэр Герас». Он щелкнул пальцами, и сатиры повалили друида на колени. Ксави приближался к нему, цокая копытами. Каждый шаг эхом отдавался в пульсирующей голове Малфуриона. Внезапно голос разрезал пелену тумана в его сознании. Голос так похож на его собственный. «Брат? Иллидан?» — выпалил он, не подумав. «Да», — ответил Ксави, думая, что пленник хочет знать побольше о том, что произошло с его братом. «С ним все еще проще. Он любит ее так же, как и ты, Малфурион ярость бури, и не может смириться с тем, что она выбрала тебя». Иллидан любит Тиранду? Друид знал, что его брат заботился о ней, но не настолько же. «Но она любит меня?» Слишком поздно он понял, что брат чувствовал его мысли. Ярость и стыд Иллидана внезапно охватили Малфуриона. Он качнулся назад от силы эмоций близнеца. И снова Ксави неправильно истолковал происходящее. «Ты так удивлен? Как прекрасно слышать, что она любит тебя, и как ужасно осознавать, что от этого она будет страдать, как никто другой. Не считая тебя, конечно же!» «Иллидан!» – обратился к брату Малфурион. «Иллидан, тиран, да в опасности!» Вместо тревоги он ощутил лишь презрение чародея. «Так отчего же ты не спасешь ее, брат, могучий повелитель природы? Разве она нуждается в проклятом шуте, с которым несправедливо обращались лишь из-за цвета глаз? В ложных мечтах, ложных надеждах?» «Иллидан, ее будут пытать. Она умрет ужасной смертью». Но в ответ была тишина. Иллидан, казалось, отделился от него. Связь все еще была, но очень слабая. «Иллидан!» Малфуриона всего трясло от внутреннего разговора. И он не видел ничего, кроме лица Ксавия. Искусственные глаза словно буравили его взглядом, желая выяснить, что происходит внутри друида. «И это тот, кто обрек меня на участь худшую, чем смерть?» – прошипел Сатир. «Если ты и вправду цель моего возмездия, то я заслуживал гораздо большего наказания, чем то, что совершил со мной великий». Ксавий щелкнул пальцами. Из-за спины Малфуриона появились еще полдюжины отвратительных существ. Не отводя взгляда от поля боя, он указал на тело Тиранды. «Скоро они будут здесь. Уйдем, пока ситуация не вышла из-под контроля». Ксави вернулся к Тиранде, пока три сатира, очевидно бывшие высокорожденные, начинали колдовать, высоко подняв руки над головами. Малфурион сразу понял их намерение. «Эти существа создадут портал. Единственно возможный путь отхода. Ведь они уже создали портал, связавший пространство и время. Так уж и до Зиношари они как-нибудь доберутся. И тогда все надежды пойдут крахом». «Иллидан!» Несмотря на всю свою настойчивость, которой друид взывал к брату, ответа не было. Малфурион был один. Глухие звуки сражения приближались. Перед тремя колдующими сатирами возникла тьма. Ксавий потянулся к Тиранде. Его улыбка стала еще шире и злобнее, чем когда-либо. «Ей понравится общество великого», – усмехнулся он. «Перед смертью». Портал вырос достаточно, чтобы пропустить демонов и их пленников. Ксавий поднял жрицу, словно она ничего не весила. Как вдруг оперенная стрела вонзилась прямо в плечо сатира.